Глава 16. Алиса не понимала, что происходит. С ней же не могло такого быть. Вот это все любовь, отношения, постель. Это происходило с другими людьми, но не с Алисой. Не то чтобы она совсем никому не нравилась, так-то с ней иногда пытались познакомиться, как тот, которому она пальцы отдавила. Но далеко это не заходило, потому что Алиса не адеквашка, и ей было проще показать всю глубину, открывающуюся под съехавшей крышей, сразу, а не ждать, пока появятся какие-то надежды. Все равно папа бы не позволил. Все равно в жизни Алисы не было места для отношений. Все равно к ней все это не имело отношения. Это как читать книжки про драконов. Можно досконально разобраться во всех подробностях драконьей магии, но от этого драконы в природе не появятся. Как не появятся у Алисы парня. Даже думать в таких терминах было смешно. Алиса не мыслила себя такой девушкой, у которой может быть парень. Она и девушкой-то себя не очень мыслила. Так? Существо? И тут вдруг горячие ладони под ее свитером, и жадные губы на ее губах, и какие-то вещи летят со стола на пол. И вот уже Алиса сидит на этом столе, и настоящий живой мужчина ее по-настоящему в реальности ласкает. Ни в книжке, ни в фантазии, ни в видеоигре. Как это может быть? Ну как? В какой момент Алиса перестала быть собой? Что с ней могло такое случиться? Или наоборот, это раньше она собой не была? Или была, просто не знала, что и с ней такое может быть, и как этого добиться? Вопросы так плотно набились ей в голову, что она практически отключилась от реальности. С ней кто-то что-то делал, кажется, раздевал. Но смятение ума вытесняло подобные мелочи. Сначала надо в голове разобраться, а что уж там в реальности, приложится. Алиса всегда жила по такому принципу. Тело жило собственной жизнью, издавало какие-то звуки, шевелилось, тянулось к неожиданной ласке. А Алиса смотрела на это как будто со стороны, словно кино, где она не могла повлиять на сюжет. Захватывающее кино ей нравилось, но свободной клетки мозга, которая могла бы включиться в процесс и его направить, у Алисы не было. Она просто хотела знать, что дальше. Мужчина... Алиса воспринимала его фрагментарно. Ласковые руки отдельно, прекрасное лицо отдельно, а то, что он с ней делал, вообще как в другой реальности. Он был увлечен процессом, увлечен Алисой. Она таращилась во все глаза. «Разве такое возможно?» Но время шло, а его интерес не ослабевал, скорее уж наоборот. Мужчина стал прижиматься ближе, вцепляться в нее сильнее, зарылся лицом ей в волосы. Алиса робко попробовала его погладить. Ясень. Его звали Ясень. И он на самом деле единое целое. И Алиса сидит на столе у него в кабинете. Надо погладить, а то ведь ему станет скучно. Алиса понятия не имела, что могла сделать, чтобы продлить его интерес. Поэтому просто трогала все, до чего дотягивалась. В ней самой творилось что-то непонятное. Но внимания Алисы еще и на это не хватало. Тут бы хоть как-то в реальности удержаться. Она ведь попала в сказку. Восхищение от этого смешивалось с нарастающими причудливыми ощущениями тела, и Алиса, наконец, совсем перестала думать, предоставив миру фантазии нести ее куда-то по течению своей бурной реки. Поток взмыл на пик и обрушился в бурлящий омут, а потом наступило блаженное расслабление. Алиса проснулась на полу в углу комнаты. Протерев слипшиеся глаза, она осмотрелась. Комната была не ее, но смутно знакомая. Вон тот стол, кресло кверху ножками валяется и какие-то мелкие вещи. Кабинет Ясеня, точно. Сам Ясень спал тут же рядом, прижав руки к груди. Одной держался за запястье другой, словно боялся, что она полезет куда не надо. Алиса спихнула дубленку, которой была накрыта, и села на подстилке. Они с Ясенем лежали на двух одеялах, вроде тех, что Алиса получила вместе с домом. Одежды на ней было как-то маловато, но остальная нашлась сложенная стопочкой около лежанки. Алиса неторопливо оделась и посидела немного, рассматривая спящего мужчину. Что теперь делать, она не представляла. Надо ли ждать, пока он проснется? А вдруг он будет не рад? Вчера реальность порвалась, и Алису с этим красавцем занесло в страну фантазий. Но сегодня-то уже не то. У него своя жизнь, какие-то интересы. У Алисы работа, между прочим, которая давно не подавала признаков жизни. Алиса внезапно похолодела. Ее там не уволили еще. Она живо нашарила телефон и проверила сообщение. Вовремя. От нее ждали проверки трех проектов до конца суток, то есть через 8 часов. Натянув кроссовки, Алиса бесшумно вылетела за дверь, сбежала вниз, выскочила из дворца и чуть не попала под колеса очередной круглой машинки. «Эй, во!» — возмутился уже знакомый мужик со стогом на голове. «Дядя!» — обрадовалась Алиса. «Домой!» Эндан проснулся ближе к полудню, когда об него почти споткнулся Ирнчен. «Ты живой вообще?» Безопасник присел рядом и принялся искать на Индане пульс, но тот отбился и сел, пытаясь понять, где верх, где низ и на каком он свете. В кабинете царил чудовищный бардак, и не наблюдалось ни малейших признаков Алисы. Ему что, приснилось все? А вдруг не приснилось? Индан даже не знал, как хуже. «Алло, есть кто на звездолете?» Ирнчин помахал рукой у него перед лицом. «Нету», — просипел Индан. Девшир пахли сладким цитрусом. Что он натворил вчера? О чем он вообще думал? Ирнчин принюхался. «Вроде не пил. Тебе, может, в дом целителей прогуляться?» Индан спрятал лицо в руках. «Какие уж тут целители?» «И часто ты на работе спишь?» — не отставал безопасник. «Иногда», — механически ответил Индан. Мало того, что он не удержался и завладел ею, так еще и уснул тут же, как последний похотливый невоспитанный подонок. Только и успел, что раскатать девжир, который хранил в кабинете на случай, если сил плестись домой не будет. Прикрыл ее своей дубленкой, а потом — темнота. Сам рядом отрубился. Да как он ей в глаза теперь смотреть будет? Ни ухаживаний, ни подарков, не говоря уже о том, что ему и коситься в ее сторону нельзя было, какой там в глаза смотреть. Да как он в одном городе с ней жить будет? «Что с твоим человеком делать?» — решил перевести тему Ирнчин, видимо, оценив масштабы безумия. «С каким человеком?» «Которого спасали вчера. Наш корабль вывез его из космического пространства Тигрена. Дальше что? Сюда волочь?» «Ни в жизни, ему въезд запрещен!» — ужаснулся Индан, припоминая, какой эффект голос Романова производил на Алису. «Пускай спихнут у ближайшего телепорта до Земли и не особо с ним цацкаются. Он тот еще демон». Лицо Ирнчина стало заинтересованным. «О, может, надо с него слупить за спасение?» «Да что там с него слупишь?» — вздохнул Индан, постепенно приходящий в себя. Он, наконец, встал с лежанки. На удивление, вчера успел привести одежду в относительный порядок перед тем, как отрубиться. А о самом главном не подумал. И Алиса теперь неизвестно где, неизвестно в каком состоянии. И все по его вине. Индана мучила необходимость хоть что-то для нее сделать. А она ведь спрашивала, не может ли он папаню еще куда-нибудь услать. Это было бы уже серьезным злоупотреблением полномочиями. А вот... Скажи своим, чтобы донесли до него мысль, что его спас невероятный талант его дочери к проникновению в систему безопасности. Агент, который его забирал, все видел. Вот пусть в красках распишет. Прямо носом этого Романова потыкать и повозить как следует, пока он не будет полностью морально сокрушен. И чтобы думать не смел, в жизни к ней приблизиться. «Понял, понял, уймись!» Ирнчин примирительно поднял ладони. Индан осознал, что носится по кабинету, размахивая руками. «Вытрем об него ноги в лучшем виде. Ты чего такой бешеный? Вроде только что из отпуска вышел, а вчера все прошло по плану. Потерял кого-то?» Индан остановился и помотал головой. Покой он потерял и разум. Но об этом Ирнчину знать не стоит. «Ну и то хоть», — вздохнул безопасник и задумался. «Погоди, говоришь, девица в безопасности шарит?» «Ломает она ее», — мечтательно протянул Индан. «Ты бы видел, в пыль, даже щепки не летят. Как дышит!» Ирнчин хмыкнул. «Это которая вчера у тебя в приемной из гостевого планшета пыталась в дворцовую сеть проникнуть? А она на Муданге надолго?» «Жить тут собралась», — буркнул Индан. От этой мысли его бросило в жар и холод одновременно. Алиса по-прежнему была совсем рядом, но... Как к ней теперь подступиться? Да какое право он имеет? «А поработать на нас она не хочет?» — поинтересовался Ирнчин. Индан медленно поднял на него глаза. «Поработать на Министерство безопасности? Это значит, Алиса будет постоянно маячить во дворце? То есть избегать ее не будет никакой возможности?» «Ну, — медленно проговорил он, — это ты сам ее спроси. Послушай, мне надо с Ахматхоном поговорить. Если у тебя все, причешись хотя бы, — хмыкнул Ирнчин, — а то он тебя сразу целителем сдаст». С этими словами он ушел, наверняка по Алисину душу. Индан причесался и даже переоделся на всякий случай. Посмотрел на себя в зеркало, придал своему лицу по возможности спокойное и рассудительное выражение. Ахматхон людям в душу заглядывает, как не всякий духовник, и провести его задачка не из простых. Но Индану было нужно позарез. Он даже заварил себе гармары и глотнул для ясности головы, хоть и опасался, что если привести мысли в порядок, неизбежно очевидные выводы на свой счет его просто уничтожат. Ахматхон выглядел свежим, как будто вчерашние события вообще не создали ему сверхурочной работы. Он сразу предложил Индану пройти вглубь кабинета, где стояли диваны и чайный столик с чайником на подогреве для комфортной беседы. «Ахматхон, Без преамбул начал Индан, стараясь говорить ровным тоном, не сбиваясь в паническую истерику. «Все время, что я был в отпуске, я думал о том, чем я занимаюсь. Мне кажется, я засиделся на офисной должности и мог бы принести больше пользы где-то в зоне активных действий. Я знаю, что у вас все схвачено, но если вдруг есть какие-то незакрытые позиции в связи с новой ситуацией...» «Рвешься в бой?» — промурлыкал Ахматхон. Его узкие глаза совсем сомкнулись в щелочки от улыбки. «Я подозревал, что ты долго не усидишь в министерском кресле. Кому дела передашь?» Индан перечислил своих ближайших подчиненных. Он и так почти все обязанности им делегировал, только координировал их между собой, но самые опытные с этим справятся. Если подумать, не так уж Индан и был нужен в своем министерстве. «Ты хорошо наладил работу», — покивал Ахматхон. «У тебя все очень четко поставлено, и подчиненных ты вышкалил. Я зато тебя и назначил в свое время, но вижу, что ты это перерос. Что ж, как насчет того, чтобы заняться беженцами? Я слышал, ты интересуешься благотворительностью? Это бы пригодилось. На Тигрен сейчас лезть рано, да и не наше это дело, пускай сами разбираются. А вот среди тех, кто планету покинул, есть кого завербовать. Ты бы их обласкал, помог устроиться. Они будут благодарны. А потом кто-то вернется на родину, когда там все уляжется. Кого-то пристроим в ЗС или еще куда. Люди, вовремя сделавшие ноги из-под колес революции, обладают хорошей интуицией и скоростью реакции. Опять же, семью подружки моего сына надо бы пристроить, чтобы ей не пришлось бросать университет, а то Кир расстроится. Это для тебя достаточно активный отдых?» Индан облегченно выдохнул. Свалить с планеты на неопределенно долгое время и занять голову чужими проблемами — это именно то, что ему сейчас нужно. Еще шанс прославить свой маленький фонд. «Буду счастлив работать на благо человечества и показать Отечество с лучшей стороны», — улыбнулся он. «Какое рвение!» — усмехнулся Ахматхон, и глаза его подозрительно проницательно блеснули. «Хорошо, ты отдохнул, я смотрю. Ну что же, собирайся. Я оповещу ЗС, что ты готов взять на себя этот проект, а то они как раз ищут крайнего». Дома внезапно поджидал брат. Сидел полулёжа на диване в гостиной, утонув в шубе, хотя в доме было тепло. «Ты не вернулся ночевать», — сказал он, едва Индан переступил порог. На общем нервном фоне Индан мог и заорать от внезапности. Едва сдержался. «А ты что, под дверью караулил? Мог бы и позвонить». «Я зашел выпить после вчерашнего», — пояснил брат, не вставая с дивана. Индан поставил на кухонный стол сумку с вещами, которые забрал из офиса. Надо было перекусить и собираться, чтобы успеть на вечерний паром. «А тебя нет и нет. Я решил, что у тебя там какие-то проблемы возникли, не хотел дергать. В итоге заснул тут». Он кивнул на диван, на котором устроился почти горизонтально, поставив ноги рядом. «А утром мне Ирнчин позвонил по делу, и оказалось, что никаких проблем у вас там нет. Так где был-то?» Индан начал заваривать кофе, но подумал, не стоит ли перенести вчерашнее выпить на сегодня. «А я тебе отчитываться должен?» — спросил он беззлобно. «Не припомню такого в рабочей инструкции». Игдал выпутался из шубы и объятий дивана. Встал и подошел поближе, чтобы прислониться к кухонной стойке и заглянуть Индану в лицо. «Что у тебя стряслось? Ты к духовнику ходил?» «Ходил». Голос Индана дрогнул. Алтунгирыл велел ему терпеть и ждать. Вот и дождался, только не утерпел. Почему проклятый гад не сказал ему сразу валить с Муданга? Хотя еще вчера Индан бы не понял, зачем. У него бы мысли такой не возникло. «Значит, не утерпишь». Так вот, о чем он говорил. Индану надо было сорваться с цепи, чтобы двинуться дальше. Логично, вообще-то. Алиса, правда, ничем не заслужила оказаться инструментом его освобождения. Хотя если вспомнить, что он мечтал ее законодательно запретить, то это еще как посмотреть. «Ау!» — Игдал потыкал его пальцем в плечо. «Ты вообще там внутри есть?» Индан встряхнулся. «Да, я уволился». «Да ладно! Реально в горячую точку поедешь?» — ахнул брат. «Не совсем. Ахматхон запускает меня в ЗС координировать тигранских беженцев». Брат нахмурился. «Это все о том же? Мне казалось, после основания фонда тебя отпустило немного. Что духовник говорит?» Индан начал мотать головой с момента, как брат заговорил. Кофе мог в холодной воде, но поставить турку на плиту у Индана не хватало внимания. «Вообще не о том. Я не могу оставаться на Муданге. Я сглупил, наворотил дел. Ты себе даже не представляешь». Игдал пригнулся, заглядывая ему в глаза. «У тебя с законом проблемы?» «Что? Нет! Ахматхон бы не стал меня покрывать, ты что?» Игдал задумчиво хмыкнул, как будто сомневался, но развивать тему не стал. «Так ты на работе накосячил?» «Нет», — Эндан скривился. «Нет, все не то. Я... Помнишь ту землянку из оркестра?» Зрачки брата расширились, как будто от осознания его повело. «Так ты к ней собрался?» «Наоборот», — надломленным голосом выдавил Эндан. «Она здесь. Я... Вчера я... Понимаешь, она теперь будет во дворце часто, а я... Ты себе не представляешь, как я накосячил. Я просто не могу оставаться там и видеть ее, зная, как я виноват. Не говоря уж о том, что у меня при виде нее чеку срывает. Мне нужно держаться подальше, понимаешь? Если я соображать рядом с ней не могу, где гарантия, что я не попытаюсь получить от нее большего? Алтон Гирел говорит, что я душу потерял во второй раз. Ты себе даже не представляешь, до какой степени я не в себе». Он ожидал, что брат отшатнется или хотя бы сдаст на попятный. Не каждый день слышишь признание в чем-то настолько болезненном. Но Игдал похлопал глазами. «Так ты ее того?» Эндан спрятал лицо в ладонях и не видел, как брат собрался спросить что-то еще, но отступился. Постоял с задумчивым видом, пожевал губу, что-то посчитал на пальцах. «Помочь тебе собраться?» — наконец спросил он.